Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаю вас 16 декабря 2023 года в Москву на семинар «В чем секрет счастья?». Семинар родился на основе ваших вопросов, которые часто мне присылаете. И в первую очередь он будет посвящен женщинам. Женщинам, которые хотят разобраться в причинах семейных неудач. И на него я приглашаю не только замужних женщин, но и тех, которые находятся в поиске. Кстати, приглашаю и мужчин, потому что очень хорошо понимать, как мыслит женщина. И на этом семинаре вы, наверное, узнаете много чего нового, в частности, о себе, и научитесь контролировать свои мысли, контролировать свои размышления и, самое главное, держать себя в руках, когда начинаете какое-то дело, особенно дело, связанное с взаимодействием с женщиной. Многие женщины жалуются на то, что теряется семейное благополучие. Вроде бы когда-то были хорошие отношения, была любовь, но вот со временем то ли глаз замыливается, то ли притираемся друг к другу, но как-то вот теряется взаимопонимание. И ссоры, скандалы возникают на ровном месте. То, что называется слово за слово, и вот понеслось. Поэтому на этом семинаре в первую очередь мы будем разбирать основы психики мужской и основу психики женской. Для того, чтобы разобраться, где те самые занозы, которые в нас заложили недруги, для того, чтобы нас развести по разным углам. Как вот на ринге в разные углы нас поставили, и потом начинайте, пожалуйста, убивайте друг друга, уничтожайте. Вот от этого надо будет нам избавиться. И для того, чтобы это сделать, предусмотрено много практик. Те, которые помогут разобраться, что к чему, что зачем, помогут правильно мыслить, помогут правильно реагировать на сказанное и, самое главное, помогут правильно подбирать слова и говорить их вовремя, а не тогда, когда просто захотелось. Если вы разберетесь в этом, то тогда, уверяю вас, семейная жизнь будет счастливой. Да и вообще, ваша жизнь наладится. Уйдут многие заболевания, уйдут многие проблемы. Причем не только в вашей жизни, но и в семейной жизни, в вашем окружении, а может быть и в обществе. Как всегда, контакты организаторов находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если у вас какие-то возникли вопросы, обязательно звоните, ну и уточняйте, что к чему. Напоминаю, что семинар пройдет 16 декабря 2023 года в Москве. Так что, если вы хотите разобраться в причинах многих проблем и неудач, изменить жизнь к лучшему, то тогда встретимся. Вы сделаете поправочки, и жизнь наладится. Быть добру.